Глава 82. Он не успел додумать эту мысль до конца, когда сверху донесся рев двигателей. Машины. Одна, две, может быть, три. Захлопали дверцы, на краю расщелины послышались шаги. Их обнаружили. Поймали в ловушку на дне прохода. «Каздан!» — голос Хартмана отдавался от скал, низкий, уверенный, но изменившийся. Гнев, ненависть, волнение. Главарю уже сообщили о смерти сына. «Отвечай, мы знаем, что вы здесь!» Каздан молчал, наблюдая за ошеломленным Волокиным. Хартман расхохотался. Каздан представил, как этот смех сверкает в лучах солнца. «Думаешь, я оплакиваю сына? Думаешь, его смерть причинила мне боль? Мой сын стал жертвой, и это ждет всех нас. Мы не в счет. Мы первопроходцы, предтечи. Естественно, что мы будем принесены в жертву. Мы служим логичному и необходимому прогрессу». В точности те же слова Ханс Вернер Хартман произнес перед американским психиатром в 1947 году в Берлине. Сын унаследовал безумие отца. «Каздан!» Чилиец обращался только к нему, как к старшему. Этим следовало воспользоваться. Поддерживать диалог с безумцем, пока Волокин очухается. Каздан схватил парня за плечи. Покрытое зеленоватым мхом лицо напоминало жевательную резинку с хлорофиллом. Он вытащил Хеклер и Кох, вложил Волокину в руку, взял снятые с трупов обоймы и рассовал по карманам его гимнастерки. Без единого слова указал на проблеск света у них над головой. «Лезь наверх!» И выразительным жестом пояснил: «Я буду заговаривать зубы этому психу». Волокин заткнул оружие за пояс и бросился к скалистой стене. В тот же миг наверху послышалось шипение, а они застыли, переглянулись. Последним, что они видели, были их искаженные лица. По расщелине расползлось облако дыма, потом второе, третье, слезоточивый газ. Классический прием, чтобы выкурить добычу из норы. Каздан отступил, застегнул куртку, спрятал лицо в воротник и задержал дыхание. Со слезящимися глазами он отошел подальше от ядовитых испарений, надеясь, что Волокин уже взбирается наверх под прикрытием беловатого дыма. Следя за туннелем, Каздан заметил еще одно преимущество. Воздух в его вертикальной части сгустился от дыма. В нем стали видны следы лазерных целеискателей. Косые красные лучи обшаривали колодец, нащупывая своих жертв, тем самым выдавая расположение стрелков на поверхности. Их было четверо, однако полагаться на это не стоило. Там могли быть и другие стрелки, но с оружием без лазерного прицела. Он снова отступил, на мгновение пораженный прекрасным зрелищем. Красные лучи казались струнами величественной багровой арфы. Вот-вот из нее польется волшебная музыка. «Каздан!» Трудно было дышать. Он уже ничего не видел. Из последних сил прислушивался, дожидаясь выстрелов, которые станут сигналом, что ему пора подниматься наверх. «Давай договоримся!» — задыхаясь, выкрикнул он. Снова послышался крик Хартмана, громкий, как удар цимбал. «О чем договариваться? И с кем? Все кончено, Каздан. Вы были для нас этапом, испытанием, неспосланным Господом, последним перед победой». «Какой победой?» «У нас теперь есть крик, Каздан. Отец, сын и крик. Вот наша троица». Каздан пошатнулся. Веки горели, горло жгло. «Выбраться отсюда. Подняться наверх, прежде чем он потеряет сознание. Ты понимаешь красоту замысла, Каздан? Убивать одной лишь силой голоса, отпечаток чистоты в вашем ничтожном мире, отметина благодати среди вашей мерзости, и сама ваша неспособность понять станет для нас наградой, знаком вашего ничтожества». Куда подевался Волокин? Неужели их там так много, что нечего и думать об атаке? «Мы помогаем рождению нового человека, Каздан. Пора уступить ему место. Это простейший закон эволюции. Все, что произошло раньше, лишь пролог. Выходите оттуда и падите ниц. Вы должны принять участие в неумолимом движении нашего прогресса. Склонитесь перед волей Божьей». Каздан упал на колени. По лицу струились слезы, горло сдавило удушье. Все его тело горело, как в печи. Через несколько секунд он отключится. «Волокин!» — в глубине сознания стонал голос. «Волокин!» — уже не зов, а мольба. В первый раз со скалистой стеной трудности не возникло, он взобрался по ней за несколько секунд. Теперь от поверхности его отделяло всего 2 метра, а значит и от стрелков. Воло сидел в позе обезьяны, упираясь ногами в выступ стены, руками уцепившись за другой выступ. В первый раз ему придется пустить в ход оружие. Настал час применить на практике те навыки, которые он без конца отрабатывал перед зеркалом, с пустой обоймой, с закрытыми глазами. Сколько их там? Многих ли он подстрелит, прежде чем сам получит очередь? Он перебрался повыше, 1 метр до поверхности, снова уцепился за стену, как обезьяна. Одной рукой вытащил свой Хеклер и Кох, передернул затвор, снял предохранителя, забыл помолиться. Сосчитал до 3. 1, 2. Он выскочил из расщелины, покатился по траве и встал с подгибающимися коленями, с одного взгляда оценив обстановку. 5 противников, плюс Хартман. 2 с одной стороны расщелины, 3 с другой. Вожак склонился над колодцем, выкрикивая бредовые фразы. Столб дыма вырывался из расщелины, словно из пекла. Прежде чем они спохватились, Волокин пригнулся, поднял сжатые кулаки под углом 45 градусов, вдохнул, задержал дыхание, 2 нажал на спуск. Один из ублюдков упал, выпустив из рук винтовку. В долю секунды Воло сообразил, что эффект неожиданности не исчерпан, и можно сыграть на нем еще раз. Он повернулся, вдохнул, задержал дыхание, выстрелил. Нажал на спуск 2, потом еще 1. Второй подонок повалился на землю, Хартман исчез. Рассекая клубы дыма, воздух прорезала очередь. Русский нырнул в траву, опустив руки, пальцы еще дрожали от отдачи. Одним махом он сел на корточки. 10 лет муай-тай не прошли даром. Поднял руки и снова открыл стрельбу. 1, 2, 3 выстрела. Сквозь дым увидел, как слева от него сраженный враг повернулся вокруг своей оси. Один из них выстрелил. Воло, не двинувшись с места, стал отстреливаться. Раскаленный пистолет обжигал ладонь. Один из 2 противников упал, 2 палил из автомата. Воло отступил за внедорожник. Дым, тишина. Он не был уверен, но, похоже, он поразил последнюю цель. Мелькнула смутная мысль. Где Хартман? Сквозь красную пелену он разглядел выдвинутый затвор. Обойма пуста. Одним щелчком он сбросил ее, вынул новую, вставил ее в рукоять. Услышав шаги, оглянулся. С другой стороны расщелины, за завесой едкого дыма, двигались тени. Не меньше 2 гадов еще на ногах. Охранник и сам Хартман. Мозг пронзила мысль. Каздан. Еще 2 засели за 2-м внедорожником. Время поджимает, подумал он. Они вызовут подкрепление, залягут, застанут его врасплох. Он вышел из укрытия, нажал на спуск, вдохнул, снова нажал, вдохнул. Он стрелял вслепую, надеясь заставить противника выдать себя, чтобы увидеть их, локоть, череп, край капота. Он прицелился и тут же выстрелил. В ответ разлетелись фары его внедорожника, ветровое стекло, зеркала. Он сел на землю, прислонившись спиной к колесу. Осколки сыпались дождем. 2 мерзавцев с штурмовыми винтовками. Ему не выбраться. А Каздан? Он как будто расслышал треск рации. Они вызывали остальных. Взревел мотор. Ублюдки хотят уйти. Волокин поднялся из-за машины и увидел всю сцену. Все произошло в один миг. Внедорожник, за рулем которого сидел Хартман, сорвался с места. Его подручный целился в Волокина из винтовки. Каздан выскочил из задымленной расщелины, как черт из табакерки. Подручный заметил Каздана, прицелился в него, взвел курок, выстрелил. Раздался щелчок, осечка. Волокин понял, что бог на их стороне. Он поднял свой пистолет, нажал на спуск, снова щелчок. Бог не на чьей стороне. 2 в 1 секунду. Волокин увидел, как Хартман развернулся, направив машину на Каздана, который тоже вынимал оружие. Перед несущимся на него внедорожником Каздан едва успел отскочить, выпустив пистолет из рук, и заорал. Волокин не сразу понял, что случилось. Отпрыгнув, легавый нарвался на боевой нож, который выставил подручный, отбросив винтовку. С ножом в паху Каздан обернулся, схватил нападавшего за голову и изо всех сил вцепился в нее зубами, вырвав кусок скальпа. Оба повалились на землю. Нож выпал из раны. Началась потасовка. Чья-то рука схватилась за нож, рука Каздана. Он всаживает нож в горло противника. Из раны толчками бьет кровь. Убитый наваливается на Каздана. Схватка заняла не больше 5 секунд. Волокин не двинулся с места, ошеломленный, опустошенный. Пытаясь сбросить с себя труп, Каздан крикнул «Тачка!». Воло наконец очнулся, отшвырнул пистолет и метнулся к другому внедорожнику. Не дать Хартману скрыться, разбить его машину, даже рискуя разбиться самому. Ключ был в зажигании. Он как раз собирался его повернуть, когда страшный удар отбросил его на ветровое стекло. Хартману пришла в голову та же идея. Он только что врезался в его машину. Русский попытался выбраться из салона. Не вышло, дверцу заклинило. Сквозь стекло он видел ползущего по красной траве Каздана, видел, как покрытый кровью Хартман выходит из внедорожника с беретой в руках, как приближается, из последних сил целясь в него. Волокин включил задний ход. Ничего, что-то заело. Прочитал надписи на коробке скоростей. Через секунду Хартман будет здесь со своим пистолетом. Выстрел! Стекло пошло трещинами. Волокин заорал. Приборная доска залита его кровью. Кровь смешалась с осколками. Кровь повсюду. На ветровом стекле и сиденьях. Его кровь. Его смерть. Секунда обернулась вечностью. И словно перевернулась. Нет, он не убит. Даже не ранен. Стекло пробито. Сквозь него влетела голова Хартмана. Вернее, половина головы. Позади люди в черных комбинезонах, бронебойных жилетах, шлемах, штурмовыми винтовками, снайперы антитеррористических подразделений. Их прицелы поблескивали на солнце, словно льдинки, а торопевший Волокин засмеялся. У него на лице осели ошметки мозгов, щеки порезаны осколками. Он хохотал с развороченной головой Хартмана на коленях. Чудовище издохло. Волокин баюкал его в своих кровавых объятиях. Через несколько мгновений он оказался снаружи. Люди из антитеррора и спецназовцы извлекли его из машины, будто тунца из консервной банки. Он проковылял к Каздану, над которым уже хлопотали спасатели, на лице у того кислородная маска. Человек в черном комбинезоне с поднятым прицелом со смехом говорил: «Вы были нашими лошадками, нашими троянскими конями».